Глава 112. Гэвин Дейли ткнул револьвером в сына. «Забери карту и уходим». Он повернулся к Джулиусу Розенблауму. «Извини за беспорядок. Пришли счет, я все оплачу. И заранее прошу извинения за возможные будущие неприятности». Он наклонился, забрал со стола часы и опустил их в карман пиджака. Имон Поллок начал подниматься. «А ты куда собираешься?» — рявкнул Дейли, наводя на него револьвер. «Сядь! Ты никуда не пойдешь. Я с тобой еще не закончил. Знаешь, какое у ирландцев наказание? Пуля в колено. Ты заслужил две, пак, одной в каждое, за то, что твой дядя сделал с моей мамой и за то, что он сделал с моим папой, да?» «Думаю, я так и сделаю». Поллок, глаза у него вылезли на лоб от страха, отчаянно замотал головой. «Пожалуйста, не надо, я расскажу все, что знаю». «Гэвин», — осторожно предупредил Розенблаум, — «Джулиус, дядя этого мерзавца сломал мое детство. Теперь он отравляет мою старость. По-твоему, он заслуживает милосердия? Этот жирный, алчный стервятник? Успокойся, давай его выслушаем». Гэвин Дейли повернулся к Поллоку. «Ладно, кусок дерьма, я тебя слушаю». «Я дал Лукасу денег. Он пришел ко мне, и я помог ему выпутаться». «Как мило. А потом он не вернул в срок? Я угадал?» «Да, папа, он одалживает деньги, это его бизнес», — вставил Лукас. «Так ты ростовщик?» Палец Гэвина Дейли плясал на спусковом крючке. «Настоящий Шейлок!» Джулиус Розенблаум шагнул к столу. «Не надо, Джулиус, оставайся на месте. Нажмешь кнопку, я и тебя пристрелю, ей-богу!» «Тебе нужно успокоиться», — повторил Розенблаум. «Нет, мне 95, и мне ни к чему успокаиваться». Он повернулся к Поллоку. «Ты отправил двух или, может, трех подонков, чтобы ограбить 98-летнюю леди, которая никогда никому ничего плохого не сделала. Они до смерти замучили мою сестру, а ты ждешь от меня пощады, да? Я им таких инструкций не давал». «Неужели? У тебя был код от сейфа? Ты получил его от моего сына, паршивца. Так зачем было мучить мою сестру? Они вынесли антиквариата на 10 миллионов фунтов и до смерти замучили мою сестру за пин-коды кредиток и несколько жалких сотен. Зачем? Забавы ради? Или потому что ты из жадности не заплатил им как надо за грязную работу?» Поллок трясся от страха. «Нет, ничего подобного, нет! Встань!» Имон Поллок тяжело поднялся, съежился, его колотила дрожь. Гэвин Дейли уставился на темное пятно, расплывающееся у него на брюках, обмочился. «Да что ж ты за мужчина такой?» Взгляд Имона Поллока заметался по комнате, словно в поисках выхода. «Отец, успокойся». «Успокоиться? И это советует мне человек, регулярно избивающий свою жену?» Гэвин Дейли посмотрел на Джулиуса Розенблаума. «Она очень красивая, умная, ведущая выпуска новостей на телевидении. Лукас, когда бьет ее, всегда делает это так, чтобы синяков видно не было, чтобы они не мешали ей зарабатывать, а то ведь ему и проматывать будет нечего. Он у меня храбрец, мой сынок». Дуло револьвера сделало полукруг, включив в него троих мужчин. «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Имон и Лукас, вы один другого стоите». «Трогать Эйлин ни у кого и в мыслях не было. Пожалуйста, поверьте», — захныкал Поллок, — «пожалуйста». «Это ты их нанял, Кена Барнса и Тони Макарио. Они долго на тебя работали. Ты должен был знать, что они за люди и на что способны, если перед ними старая беззащитная женщина. Чему тут верить?» «Пожалуйста!» — Гэвин Дейли спустил курок. Грохот выстрела вновь заполнил комнату, и с правого плеча Поллока ударила кровь, сам он покачнулся и свалился на пол, челюсть отвалилась, глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. «Упс! Извини, Имон, я не нарочно. Ты мне веришь?» «Гэвин!» — крикнул в ужасе Розенблаум. «Отец!» «Это за мою маму, а вот это за папу!» Гэвин выстрелил еще раз. Поллок хватал ртом воздух, как будто с его груди убрали дефибриллятор. Теперь красное пятно растеклось уже на левом плече. «Нет, нет, нет!» Имон Поллок бился на полу, вопя от боли и ужаса, и выставив руки, словно они могли защитить его от следующей пули. «Гэвин!» Розенблаум покачал головой. «Прекрати это!» «Ты что, рехнулся?» Он сделал еще шаг к столу. Дейли направил на него револьвер. «Не двигайся!» И тут же снова прицелился в Поллока. «Нет, нет, ради бога! Пожалуйста, не надо! Господи, нет!» — пищал Поллок, елозя по ковру. Дуло смотрело ему в промежность. «Нет! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, нет!» Антиквар выстрелил в темное пятно. Поллок издал звериный вой. С искаженным лицом, дрожа всем телом, зажимая руками промежность, он сидел на полу, и из его горла, из самой глубины, исторгался стон, становившийся все громче и громче. «Боже мой!» — пробормотал Розенблаум. Гевин Дейли направил револьвер на Лукаса. «Уходим!» Лукас словно прирос к полу. Старик прошел к двери и, сделав знак сыну, повернулся к старому знакомому. «Извини, Джулиус, мне жаль, что это произошло здесь». Поллок ревел уже во все горло. Удерживая Розенблаума под дулом револьвера, Гевин Дейли посмотрел на раненого. Белое, как простыня, перекошенное болью лицо, выпученные глаза, липкая пленка пота на лбу, дыхание мелкое, учащенное, руки все в крови, на промежности. «Удачи тебе, когда захочешь в следующий раз повеселиться». Антиквар ткнул револьвером сына, прижимавшего к груди карту и выглядевшего, как попавший в круг света кролик. «Пойдешь со мной». Он отшвырнул револьвер, с этим покончено. Может быть, для этого отец и послал его мне? Не знаю, но с этим покончено. Гевин Дейли протопал мимо застывшей в ужасе секретарши, вышел из офиса и шагнул к лифту. «Отец, это же безумие!» — воскликнул Лукас, когда кабинка тронулась с места. «Ты совсем спятил?» «Заткнись. С тобой, мальчик, я еще и не начал». Дейли-младший промолчал. Они спустились, и антиквар вышел на улицу. Черный лимузин уже стоял напротив входа. Едва увидев клиента, шофер выскочил и открыл заднюю дверцу. Лукас первым забрался в салон. «Как ваши дела, сэр?» — осведомился шофер, беря у старика палку. «Ничего особенного».